Глава 12. «Идиотки!» Именно это первым услышали Марана со Скией, поднимаясь в контору, где располагался магический сыск. Их сопровождал один из представленных к ним бобров. «Как у них тут весело!» — промурлыкала Делинкс. «Никогда не слышала из уст Джейка столь лестного определения. Как ты думаешь, это он нам?» Дэншоуми, ведя на поводке совершенно черного, не считая тонкой белой полоски на груди в виде галстука спаниеля, недоуменно пожала плечами. «Мы же еще не поднялись. Никогда не думала, что услышу, как Джейка ругается на девушек». «Я тоже это в первый раз слышу», — подал голос один из бойцов СГБР. «А я тут часто появляюсь». «Как мило!» — стало совсем уж довольной Маранна. «Может, послушаем? Так интересно!» «Не говори глупостей», — отрезала Ския, с самым решительным видом продолжая подъем. «Наверное, что-то стряслось. Может, нужна наша помощь. К тому же подслушивать нехорошо». «Зато так интересно!» Однако делать было нечего, и она последовала за принципиальной подругой. Кое-что действительно случилось. Лакни и Алиса вернулись в родной сыск и доложили начальнику о том, как выполнили свои задания. В подробностях. И Тацу чувствовал, что сейчас или убьет обеих, или еще что-нибудь сотворит. Как он сейчас понимал тетушку, которая орала на него благим матом, узнав про эпопею сына Макуарсао? А ведь девушки почти не пострадали и связались с куда менее опасными людьми. А его уже трясло. Что же пережила она? Ведь помимо всего остального он ее родственник. Ох! «Я не понимаю, каким местом вы думали?» — сокрушался он. «Я же предупреждал! Где были ваши мозги, когда вы такое творили? Двуликие боги! И это профессионалы! Неужели трудно сначала думать, а потом делать?» Так длилось уже довольно долго. Лакни и Алиса сидели понурившись и полностью признавали правоту шефа. «Я еще никогда не видел такого непрофессионализма!» В какой-то момент Джейка сообразил, что начинает повторяться. И вообще истерика недостойна мужчины и руководителя. В первый раз его разумные девочки такое учудили. С трудом удержал рвущиеся наружу слова, сжал зубы и сел за стол. Сцепил руки и посмотрел на дрожащую Алису и качающую зажатую платком рассеченную руку Лакни. «Почему белые маги до сих пор не появились?» — относительно спокойно спросил он. «А мы их не вызвали», — осторожно подала голос Алиса, справедливо подозревая, что громы и молнии в исполнении любимого шефа на них обрушатся повторно, и не ошиблась. «Вы не вызвали белых магов?» Тацу почувствовал, что голос вновь срывается на повышенные тона. Но, на счастье, перейти в очередной виток ярости от такой безалаберности ему не дали. В дверях появилась Ския с незнакомой собакой на поводке. И, сияя прямо-таки солнечной улыбкой, вопросила. «Кто тут говорил о белых магах? Я уже здесь». Глава сыска ощутил два противоречивых желания. Расцеловать старых подруг и их же удушить. Вообще, передушить хотелось всех, находящихся в комнате, включая собаку. Однако потом он заметил за спиной посетительниц бобра и успокоился. По крайней мере, совсем уж без охраны они не вышли. «Ох, милочка, как вас так угораздило!» Не обращая внимания на перекосившуюся рожу старинного приятеля, запричитала Ския. Сунула в руки почти не дышащему Эрику поводок и занялась Лакни. «А ну-ка, быстренько за водой и аптечкой!» — приказала она помощнику Джейка. Брок уже начал подниматься. Однако голос начальника его остановил. «Раки, это тебе задание!» Второй молодой сотрудник сорвался с места, безмерно довольный, что хоть ненадолго, но сгинет с яростных глаз шефа. Он впервые видел его таким. И не мог сказать, что хотел увидеть это еще раз. Более того, наоборот, хотелось сделать все, чтобы такого больше никогда не повторилось. Лэр Тацу совершенно спокойно реагировал на все неудачи сотрудников и провалы операций. Его невозможно было поколебать ни гневом властимущих, ни скандалами в прессе, ни чем-либо иным, отчего обычно срывались на крик другие руководители. Однако маломальской опасности, которой подверглись его сотрудницы, хватило, чтобы это спокойствие разлетелось вдребезги, как фарфоровая тарелка, брошенная на пол. И Рекки хотел как можно быстрее убраться с поля битвы. Однако затягивать с выполнением поручения тоже нельзя было. Сейчас шеф в таком состоянии, что достанется и ему. «Джейка, дорогой, тебе успокоительного не накапать? У меня есть». «Ския!» — зарычал Тацу. «Поняла, поняла», — засмеялась девушка. «А как насчет того, чтобы организовать нам кофе?» Собака уже обежала стол и прижалась к ногам Джейка. Эрик вынужден был вскочить со своего стула и приблизиться к взрывоопасному сейчас шефу. Глава сыска попытался отодвинуть пса от себя. Однако тот с самым решительным видом и недовольным повизгиванием от подобного обращения отчаянно сопротивлялся. Тацу был очень умным мужчиной и знал, когда лучше смириться и терпеть. Поэтому забрал поводок у Брока, бросив еще и на него недовольный взгляд. «Сделай кофе», — приказал Джейка и обвел возмущенным взглядом комнату. Ския с Рекки суетились над Лакни и Алисой. Последняя, хоть и не пострадала физически, но так тряслась, что помощь ей требовалась чуть ли не больше, чем коллеге. Эрик спешно варил кофе. Агн забился в угол, надеясь переждать бурю без потерь. Бобер подпирал плечом косяк. Маранна развалилась в кресле, закинув ногу на ногу, поглаживала пушистый хвост и с удовольствием рассматривала творящийся бедлам. А к ногам Тацу жалась незнакомая собака. «Цирк!» — процедил мужчина сквозь зубы. «Ския, Марана, а где Матиуш? И что за очередного пса вы мне притащили?» Дэншоми махнула рукой, мол, не до тебя сейчас. А Делинкс усмехнулась, сверкнула зелеными глазами и пропела. «Джейка, мой дорогой, ты совсем заработался. Это плохо кончится. Тебе обязательно надо отдохнуть. Закончишь это дело и приезжай ко мне в гости. Уверяю тебя, там тебя ничто не побеспокоит». «Еще бы!» — фыркнула Ския, оторвавшаяся ради такого дела даже от Лакни, которой она лечила руку. «У тебя дом чуть ли не на кладбище стоит. Вот уж точно. Покой так покой. Вечный». «А вот и нет. У меня кладбище очень даже веселое». «Ха! И ты хочешь, чтобы Джейка в таком месте отдохнул?» «Больше похоже на желание, чтобы он поскорее перешел в разряд твоих клиентов». «Ах ты! Да он скорее перейдет в разряд моих клиентов после твоего лечения. Я помню, как ты меня чуть на тот свет не отправила. Да и Джейка, сколько раз не попадал к тебе, еле ноги уносил. Вот только на них вставал и тут же уносил». Тацу не удержался, закрыл лицо ладонями и начал смеяться. Подруги тут же прекратили ругаться и с тревогой посмотрели на приятеля. То же сделали и все остальные, включая щенка. «Шеф, с вами все в порядке?» — осторожно уточнила еще более перепуганная Алиса. «Джейка, дорогой, тебе плохо?» — встрепенулась Ския. Мак откинул голову и захохотал уже в голос. Через пару минут с трудом остановился, вытер глаза от невольно выступивших слез и фыркнул сквозь рвущийся наружу смех. «Я рехнусь с вами. Маранна, Ския, повторяю вопрос. Где Матюш и что это за пес?» «Да это он и есть!» — оскорбленные в лучших чувствах рявкнули обе красавицы. Джейка перевел взгляд на собаку, и та ему активно покивала мордой. «А почему он в таком виде?» Тацу постарался распознать иллюзию. Как ментальный маг, он обычно делал это на раз. В нынешнем же случае она и не виделась. «Это ты его спроси», — мотнула головой в сторону бобра-некромантка. Начальник магического сыска перевел взгляд на подчиненного Логана. Тот криво ухмыльнулся и пояснил. «Последняя разработка наших магов. На волчонка надели специальный амулет. Позволяет очень качественно менять внешность. Но, увы, только животным или оборотням в звериной ипостаси. Лересса Делинкс выбрала именно этот облик. Мы посчитали, что лучше будет замаскировать подопечного». «Да-да», — согласилась Маранна. «Когда-то у меня был такой пес. Собственно, после его смерти и проявились в первый раз мои магические способности. Однако с зомби-собакой было не так забавно играть, как с живым псом». Ския фыркнула, а глава этого дурдома еще раз критически осмотрел собаку. Знакомых черт в ней не нашел, равно как и иллюзии не увидел, и покачал головой. «Чего только не придумают. А что вы вообще тут делаете?» «Фи, Джейка, как невежливо!» — Засмеялась Маранна, которой все происходящее явно доставляло массу удовольствия. «Разве ты не рад нас видеть?» Джейка едва удержался от язвительной реплики вроде «Тебе честно сказать?» Однако воспитание все же не позволило, и он всего лишь вымолвил. «И все же». Видимо, на его лице читалось направление мыслей, потому что Ския решила немного сгладить ситуацию. «Так ты же сам отправил к нам посланника с сообщением, что нас ждет маг у тебя в сыске». «Я?» — поразился Джейка, начиная подозревать, что вот сейчас и начнутся настоящие неприятности. Уж больно было похоже на ловушку. «Это я, шеф», — пискнул Эрик, как раз наливавший первую чашку. «Я нашел одного очень неплохого мага, как раз такого, как нам надо. Ну, относительно. И попросил его зайти в сыск, потому что вы же сами говорили, что ваш дом сейчас на осадном положении». Тацу и правда помнил что-то подобное. «А почему мне не доложил?» «Так вас не было, а он сегодня уезжает. Нельзя было тянуть. А потом забыл», — покаянно произнес Брок. «А потом тут такое началось», — мысленно закончил маг за своего сотрудника. «Впредь постарайся не забывать. И когда этот волк явится?» «Да вот уже должен», — Эрик кинул взгляд на настенные часы. «Минут через 15». «Отлично. Так, Агн, возьми кого-нибудь из ребят и сопроводи Лакни и Алису до дома. Сегодня будете отлеживаться». «Но, шеф!» — в один голос возмутились обе горе-сыщицы. «Я еще могу работать!» «Хватит, уже наработались!» Не остался в долгу их начальник. «Сейчас ответите на пару вопросов и марш по домам. Там рекомендую подумать над тем, почему сегодня все кончилось так плачевно, а также о том, как могло закончиться, и что надо было сделать, чтобы этого избежать. Считайте свободную половину дня сегодня временем для самосовершенствования. Завтра я хочу услышать от вас то, как нужно было построить беседу и визит, чтобы все сложилось куда более благополучно». Девушки тут же приуныли. За шефом вводились подобные задания, и спрашивал он нещадно. «Все поняли?» «Да, шеф», — неохотно протянули те. «А ты зануда, Джейка», — расхохоталась Маранна. Тацу укоризненно на нее посмотрел и вновь вернулся к разговору с подчиненными. «Итак, Лакни, значит, прибор показал наличие лазоревых кристаллов в доме?» «Да, шеф», — тут же оживилась в надежде реабилитироваться блондинка. «Очень высокий показатель был. Или сами кристаллы, или какая-то сильно концентрированная жидкость на их основе. Думаю, если устроить обыск, то мы их найдем». «А ты думаешь, он все и оставил после того, как ты так глупо попалась?» «Не сомневаюсь, что все противозаконное уже вынесено из дома, а следы уничтожены». Лакни понуро вздохнула. «Но они там были. А это уже кое-что. Значит, Верон Хакт может быть причастен или к распространению этой гадости, или даже к убийству Алиеры». «Может, может. Только это надо еще доказать. Ладно, будем копать. Алиса, а что это была за гадость, которая в тебя швырнула Лея Кемли?» «Вот уж не знаю, шеф. Надо у экспертов поспрашивать. Но я слышала, что такое можно создать, опять же, на основе лазоревых кристаллов. Но даже не это главное. Шеф, я вам клянусь, то, что у нее с руками, это воздействие лазоревых кристаллов. Мы такое по магической криминалистике изучали. Очень похоже. Только если бы она эту дрянь внутрь запихивала бы, то у нее такие язвы прежде всего появились бы на ключицах. А вы же видели, там все чисто. Но руки! Это значит, она использует лазоревые кристаллы как маг. Ей невольно приходится их касаться, зелья там держать, еще что. Пусть через перчатки, но все равно. Такие язвы могли возникнуть только при длительном неправильном использовании их для чего-то. А для чего еще маг может их использовать? Только для запрещенного колдовства». Джейка нахмурился. Что-то ему не нравилось. Он, конечно, мог ошибаться, но... «Но кем ли же белый маг?» — первой озвучила его мысль Маранна. «Запрещенное колдовство? Где могут понадобиться эти камушки? В основном темное или стихийное?» «Точно!» — щелкнул пальцами Тацу, наконец понявший, что его не устраивает в сказанном. «Белый маг!» «Ну...» — Алиса явно не хотела отказываться от этой догадки. Она могла помогать Верону Хакту в его темных делишках. Мы же знаем, что они связаны. Вон и доклад. «Помогала? С такой потерей для здоровья?» — поднял бровь чародей. «Что-то не верится». «Ну, почему же?» — начала спорить Алиса. «Лея из увлеченных людей. И вообще...» «Не ссорьтесь!» — тихо, но так, что это оборвало все разговоры, произнесла Ския. «У вас не совсем точные сведения». «Продолжай!» Джейка, почуявший добычу, весь подобрался. Кончики пальцев невольно, как всегда, в такие моменты соединились. «Только попроще. Без этих твоих специальных терминов. Чтобы мы поняли». Дэншоми немного помолчала и, наконец, медленно, продумывая каждое слово, начала говорить. «Действительно, в большинстве случаев лазоревые кристаллы по своей сути противны магии жизни. Слишком разные силы. Просто диаметрально противоположные. Да и источники энергии различные. Но...» Пауза, в которую Джейка почти лирично успел подумать. «Всегда есть это «но»?» «Вы же понимаете, что чем дальше развивается наука и магия, тем дальше они забираются и... в какой-то момент начинают отступать от основоположных принципов. Вот и исследования в белом волшебстве все чаще затрагивают сферы, сопряженные с другими стихиями и силами. Да это и не только результат извращенности в изучении. Есть ряд вопросов, которые только лишь нашими силами не решить. Поясняю. В этот момент Ския стала какой-то нереально серьезной. Четкой, сдержанной, даже холодной. Истинный лекарь. Такой ее только на работе в больнице и можно увидеть. Да и то, если дело не касается Тацу. Тут она всегда дает слабину, смягчается. А когда она вот такая, даже и подумать страшно ее ослушаться или сделать то, что ей не понравится. Наше колдовство прежде всего направлено на сохранение жизни, восстановление жизненных сил, лечение. Но бывают ситуации, когда для выздоровления или достижения необходимых медицинских целей именно этого и не требуется. Самый простой пример – это аборты. Сами из истории помните, сколько шума было в древние времена по этой проблеме. Сейчас мы на все смотрим уже более спокойно. Но если отставить в сторону этический вопрос, который лекарь все же не должен занимать, то основная проблема в том, что только лишь магией жизни аборт не сделать. То же касается некоторых вирусов и опухолей, а также генетических заболеваний. Да, большинство из них наша магия распознает и уничтожает, но не все. Вот тогда и приходят на помощь либо хирургические и алхимические методы, либо другие стихии. Просто потому, что это позволяет решить часть невыполнимых для магии жизни задач. Подобные детали не афишируются слишком широко. И дело не столько в имидже, сколько в нежелании поднимать многочисленные дискуссии об этичности и ругаться с ярыми приверженцами чистых методов. История знает не один случай, когда именно подобные фанатики начинали самые кровопролитные войны и восстания. Веру невозможно победить, а убеждения переспорить. Люди, уверенные в том, что лучше пусть умрут сотни и тысячи, но сохраниться в неприкосновенности какой-нибудь из моральных принципов существует всегда и только и ждут своего шанса попасть в историю. Только некоторые в нее входят, а некоторые влипают. Когда была дискуссия про аборты, кричали, что это убийство. Когда пытались запретить лекарство с содержанием доли наркотика, вопили о том, что это узаконенное наркодилерство. До этого некоторые религии запрещали оперировать людей. Когда появилась техника удержания души некромантом, в то время как белый маг лечит тело, заливались о том, что это противоречит самому принципу волшебства жизни, а значит, не угодно богам. И таких примеров сотни и тысячи. Люди очень любят повесить на что-нибудь ярлык. И все, разумеется, знают, как нам следует работать. На мой взгляд, лекарь не имеет права на этику, когда он работает над пациентом. И ему не должны мешать подобные горлопаны и бездельники. Это явно была больная тема Дэншоуми. Однако даже гнев, появившийся в зеленых глазах, вызвавший морщинки на гладком лбе, не получил возможности надолго увести Скию от обсуждаемой темы. Но вернемся к нашему вопросу. Как таковые лазоревые кристаллы действительно не используются в лечении, равно как и зелья на их основе. Но в случае, когда магия жизни пересекается с магией смерти, и, если не ошибаюсь, огня, такое возможно. Одно время даже проводились серьезные исследования на эту тему. Но, насколько мне известно, результаты в них были весьма посредственные. Эти камни слишком опасны и невероятно пагубно влияют и на пациентов, и на лекарей. Поэтому исследования сочли бесперспективными. Вот так вот. Возможно, эта девушка решила самостоятельно их продолжить. Вернее, начала свое собственное исследование. Какое-то время все пытались осмыслить информацию. Потом Джейка перебрал пальцами по столу и уточнил. Значит, наибольшая вероятность использования лазоревых кристаллов, если эти исследования касаются смежных с темной магией областей. Да, но это не единственный вариант. А для чего может потребоваться магия смерти в лечении? Не смог промолчать Эрик. За время импровизированной лекции он успел налить всем по чашечке кофе и выпить половину своей порции. «Я понял про аборты. А для чего еще?» «Да для чего угодно», — пожала плечами Дэн Шоуми. «Вплоть до лечения рака или модификации генов. Это бывает важно при наследственных заболеваниях. Но более подробную информацию нужно получать у специалистов по этому вопросу. Насколько я знаю, таковые есть в Ранше». «Или просто дождаться доклада Кемли Хакта», — пожала плечами Лакни. «Сами и расскажут. Может, это правда что-то полезное?» «С использованием лазоревых кристаллов?» — усомнился Агн. «Уж он-то хорошо знал их последствия. Немало видел тех, кто умер от подобной забавы». Лакни раздраженно мотнула головой. «Да кто их знает?» «Слабо верится». «Слабо, согласна. Но пока у нас одни догадки. И даже они ни капли не приближают нас к раскрытию убийства Алиеры Лакоста», — вставил свое слово Джейка. «Давайте подумаем, что мы выяснили и какие можем сделать выводы из сегодняшних походов Лакни и Алисы». «Шеф!» «Да я не про то, как вы по-дурацки подставились, а про то, что все же узнали. У Хакта в доме есть лазоревые кристаллы. Это уже достаточно для ареста», — первым высказался Агн. «И что нам это дает? Посадить его на маленький срок? С вероятностью, что еще и выкрутится, имея высокопоставленных покровителей. Не вижу смысла». «Ну, если бы нашли у него эти кристаллы, они могли бы оказаться из тех же партий, что были использованы для убийства и в том доме». «Опять же, и что? Скажет, да, покупал, грешен, но знать ничего больше не знает. И укажет тот же дом, на который мы уже вышли. Максимум, на что мы можем рассчитывать, так это на то, что он назовет нам других распространителей. К тому же, как я уже говорил, мы уже опоздали. Хакт не дурак, и все противозаконное из дома уже вынесено. А если он повязан с Леей, то и из демона ее дома тоже. А если эта дрянь, что она швырнула в дверь... В меня! В тебя, но попала в дверь. Так вот, думаю, эту дверь тоже уже сменили, и мы ничего не докажем. Равно как и покушение на ваши жизни. Слово против слова. В случае с Лакни, так это вообще была защита имущества. Варварская, конечно, но суд, скорее всего, только пальчиком погрозит Верону. Лакни фыркнула и сноровисто вскинула голову. Долго подавленной и испуганной она быть не могла. «Что же получается, что все зря?» — потерянно и очень расстроенно спросила Алиса. Джейка вздохнул и потер виски. «Нет, конечно. Но эта информация нужна нам только как оперативная, но не для суда или обвинения. Лучше скажите мне, как вы думаете, кто-то из них действительно убил Алиеру?» Вот тут уж задумались все. Даже Лакни и Алиса, которые имели зуб на белого и черного магов, все же попытались быть объективными. «Я думаю, да», — произнесла последняя. «Вполне возможно. Вероятно, Хакту убить, что плюнуть. Лея истеричка. И вообще, у нее, кажется, рассудок помутился от этих лазоревых кристаллов». «Но зачем или почему?» «Верон мог просто забавляться. Кто знает, как у них путь пешки заканчивается. Или почувствовал в Лакосте конкурента, вот и нанес превентивный удар. А может, он тайно влюблен в Лею?» «Он? Влюблен?» — фыркнула Лакни. «Не смеши меня». «Зря ты так. Бывает, и такие влюбляются. И делаются еще более жестокими. К тому же, как я поняла, Верон единственный, кому Лея относится хорошо. Хотя как раз он просто-таки олицетворяет все, что она ненавидит. Лазоревые кристаллы у него были. Мотив, вполне вероятно, тоже. Характер соответственный. Опять же, с Алиерой они были знакомы. Тот легко мог пустить его в дом». «Если так рассуждать, — сказал Эрик, — то и Лея могла это сделать. Она могла посчитать Алиеру достойным смерти. Ведь он был грязным, по ее словам. Или наоборот, слишком прекрасным. Дальнейшая жизнь его только бы испортила. Я так и не понял, чему она больше верит. А могла и банально приревновать его. Или просто сказал что-то не так. Вот и всадила в него такой подарочек. Она была с ним знакома, могла достать кристаллы. К тому же она маг, так что вполне могла убить таким образом, разворотив, по сути, грудную клетку». «Насчет Леи мне не верится», — покачала головой Лакни. «Она слишком импульсивна, чтобы все так обставить». «Она могла убить под влиянием эмоций», — возразил Агн. «Потом испугаться и позвать Верона. Тот и придумал все, что мы увидели». «К тому же люди Леиного склада», — медленно произнес Тацу, «склонны придавать слишком много значения символам. Она вполне могла обставить все так и сама, если для нее это значило что-то особенное. Но у нас такие доводы в пользу их вины, какие можно отнести к половине жителей Оя, по крайней мере, к почти всем знакомым Лакоста». «Но что же тогда делать?» — осторожно спросил Ираке, привычно сидевший на коробке у входа в кабинет. «Ее все забывали убрать оттуда. И не факт, что уберут, раз уж Рекки выбрал ее своим излюбленным местом». «Работать дальше», — скривился Джейка. «Вполне возможно, что эта сладкая парочка сейчас начнет суетиться. Пусть ребята из наружки поводят их. Только очень осторожно. Мне интересно, чем они занимаются и с кем общаются. Лакни, сегодня, как я приказал, отдыхаешь. Завтра на тебе остается театр и те, кто мог стать покупателями лазоревых кристаллов. А также возможные недоброжелатели Лакоста не из шутов и не из театра. Нам уже известны некоторые жертвы этих камней из тех, кто был задержан в том притоне, а также чьи имена назвали его хозяин и обслуга. Поговори с ними и семьями». «Да, шеф, но я могу заняться этим уже сегодня. Я нормально себя чувствую». «Лакни, я недостаточно четко выразился?» Голос и выражение лица начальника мгновенно заставили трудолюбивую подчиненную послушно отрапортовать. «Простите, шеф, завтра приступлю». «Отлично. Алиса, на тебе маги. Мне нужны списки всех, чья деятельность могла подразумевать использование лазоревых кристаллов. Поговори с Роком Эри, уже пора. Мне кажется, в самое ближайшее время начнутся самые интересные события». «Куда уж дальше?» — буркнул Агн. «Скоро узнаем», — задумчиво произнес Джейка. «Совсем меня замотали. Вот что я только что собирался делать». «Скоро придет оборотень-маг», — подсказал Эрик. Маранна и Ския спрятали улыбки. Тацу все равно их увидел и погрозил приятельницам кулаком. Те не очень убедительно состроили виноватые мины. «Точно. Когда именно?» «Я думаю, он уже здесь», — произнес откровенно забавляющийся бобер у дверей. Действительно, буквально в следующее мгновение присутствующие в кабинете услышали вежливый глуховатый голос, уточняющий у кого-то, как ему увидеть начальника магического сыска. Джейка поспешно выпроводил всех, кроме подруг, попросив Эрика проводить посетителя к нему. Волк понравился главе магического сыска. Уже не молодой, скорее зрелых лет, с сединой в серых волосах. Он производил впечатление надежности и суровости горной гряды. С такими сложно, но весьма удобно иметь дело, когда уже завоевал их доверие. Тацу коротко обрисовал ситуацию. Девушки совместными усилиями вернули щенку исконный облик и передали его на руки оборотню. Тот долго, пристально и с применением магии рассматривал диковинное создание. Мать уж притих и как-то испуганно смотрел на мужчину, но не пищал и мужественно терпел. Словно почувствовал, как показалось Джейка, что волк вреда ему не причинит. А тот хмурился все больше и больше. «Ну что там, док?» — не выдержала Маранна. Оборотень немного помолчал, потом неохотно ответил. «Ничего хорошего, Лерессе!» Поднял такие характерные для перевертышей звериные глаза на присутствующих и пояснил. «Вы правы, это оборотень. Волк-полукровка. Вторая половина от собаки. Как вы сами отлично знаете, клан таких детей не принимает, и сведений о них имеет очень мало. По крайней мере, мне о таком звереныше ничего не известно». В оборотнических кланах полукровок очень не любили. Дело в том, что гены человека другой расы или даже клана мешали обращению в зверя. Иногда оно, впрочем, сохранялось. Порой детям от подобных союзов доступна была частичная трансформация, но чаще они не получали эту, для оборотней основную, особенность расы. «Я как раз еду домой, в клан, то бишь», — снова заговорил оборотень. «Так что постараюсь что-нибудь узнать, но не обещаю». Дальше он еще немного помолчал. По нему видно, что в этой шкуре он очень долго. Не знаю, как у него раньше было с превращением, но то, что он сможет вернуться в человеческий облик вновь, сомнительно. Волчатам и щенкам подобного возраста крайне опасно проводить в шкуре зверя более нескольких дней. А этот явно уже долго не обращался. Он маленький, сознание еще не окрепло, а значит, нет некоторых ментальных связок, необходимых для возвращения после длительного пребывания в облике животного. Могу посоветовать вам отыскать его родителей. Но, полагаю, вы и сами до этого уже додумались. Джейка действительно уже дал такое задание одному из своих людей. Или отдать в приют. В клане им не будут заниматься. Надо еще показать другим. Полупоклон в сторону Скии, белым магам. Иногда среди них встречаются неплохие специалисты по нам, то есть перевертышам. Насколько я знаю, никого из наших магов, я имею в виду чародеев-волков, которые могут сказать что-либо более того, что сказал сейчас я, Войя, нет. Ваш сотрудник и меня-то перехватил разве что не на пороге. Если ничего не выйдет, и вы решите возиться с ним дальше, то рекомендую отправиться в столицу. Там точно есть нужные вам специалисты. Можно и в Кайран. Но поверьте, это будет очень долго и муторно. А время сейчас играет против вас. Что мы сейчас для него можем сделать? Я имею в виду сами, — нахмурившись, спросила Дэн Шоми. Покой, Лере. Пожал плечами волк. Покой, общение и забота. Может, и сам перекинется. Кто знает. Мужчина скривился. С полукровками никогда не знаешь, чего ожидать. Игра генов в случае с ними абсолютно непредсказуема. Джейка кивнул и забрал на руки отпущенного волком и уже вновь ластящегося к нему щенка. «Все ясно, Лэр. Благодарю вас. Вы нам очень помогли». Он немного помолчал, потом все же решился. «Есть еще одно. Недавно я встретил одного из ваших сородичей. Тацу рассказал про того волка, что напал на него в особняке Эгерры». Оборотнический маг слушал напряженно. Прочитать мысли по его лицу не представлялось возможным. Но Джейка не сомневался, что сказанное ему не нравится. Когда же начальник сыска замолчал, волк еще долго думал. Он не стал обвинять в чем-то собеседника, ибо отлично знал, что Тацу не могут ошибаться в ментальной магии, равно как и принимать такие решения без достаточных на то оснований. Также он не стал бегать по кабинету, крича, что отомстит всем негодяям, и убиваться по незнакомому, но все-таки сородичу. Перевертыш был уже в том возрасте, когда бурные проявления чувств не свойственны. «Я передам эту информацию клану», — наконец медленно произнес он. «Мне неизвестно, кто это мог быть, но, возможно, это знают другие». Мужчина поклонился и направился к двери. У нее обернулся и посмотрел Джейка прямо в глаза. «У меня нет причин сомневаться в правдивости вашего рассказа. И я благодарю вас за то, что вы поступили так, как поступили. Уверен, Он не хотел бы жить так. Легкое движение головой. Я бы не хотел. И надеюсь, что виновный в этом преступлении понесет наказание. И вышел, не дожидаясь уверений или какой-либо другой реакции. Он был из тех, которые понимают, что слова мало что значат в подобных делах. Дверь отчетливо цокнула за спиной уходящего оборотня. А говорить Тацу не хотелось. Но, разумеется, девушки не позволили ему долго отмалчиваться. «Насколько я тебя знаю, в приют ты его не отдашь», — высказалась Маранна. «Тогда что будешь делать?» «А как сама-то думаешь?» — перевел на нее взгляд начальник магического сыска. «Думаю, сначала сам попытаешься что-то сделать. Припряжешь скию, чтобы белых магов на конгрессе потрясла. А если ничего не выйдет, отвезешь эту мохнатую проблему в столицу». «Ты всегда была умной, моя кошечка», — хмыкнул Джейка и посмотрел на Дэншоуми. «Поспрашиваешь, коллег?» «Разумеется», — спокойно кивнула волшебница жизни. «Спасибо. И еще одно. Завтра буду читать доклад Кемли и Хакт. Можешь послушать его? Мне нужно твое профессиональное мнение. Я пошлю и Алису тоже, но она не белый маг, может не понять каких-либо нюансов». «Без проблем». Тут раздался торопливый стук в дверь. «Шеф, можно?» Не дожидаясь ответа, в кабинет просунулся Эрик. «Когда я научу их сначала дожидаться моего ответа, а потом уже влезать?» Слегка потерянно подумал Тацу. Но внешне проявилось другое. Сдвинутые брови и холодный голос. «Что за спешка?» «Тут Марк и Агн хотят вам что-то сказать. Важное!» — торопливо добавил Брок. «Ладно, пусть заходят». Вздохнул глава сыска и послал извиняющийся и намекающий взгляд подругам. «У тебя всегда так весело?» — поинтересовалась Ския, вставая и забирая щенка с рук приятеля. «Практически!» — не удержался и скривился чародей. Сыщики галантно пропустили в дверях волшебниц с собакой и только потом вошли в кабинет. Рабочий день продолжался, и темпов явно не сбавлял. А ведь вечером еще придется идти в этот клуб, чтобы пообщаться с пятым шутом. Следом заскочила Винни. Она только что вернулась в контору и очень жаждала узнать, что нового произошло за время ее отсутствия. «Порадуете чем-нибудь или нет?» Джейка переложил бумаги на столе. «Эрик, сделай, пожалуйста, еще кофе». Помощник стоял возле открытой двери, так что все слышал. «Пожалуй, да, шеф», — разулыбался совершенно несдержанный Агн. «Очень похоже на зацепку». Джейка, признаться, обрадовался. В этом деле было слишком мало фактов, которые хоть сколько-нибудь приблизили бы их к разгадке. Поэтому кивком поощрил рассказчиков. «Мы начали допрашивать обслуживающий персонал этого заведения», — заговорил Марк. «Вернее, продолжили», — влез Агн. «Да. И вот тут нам повезло больше, чем с хозяином. Нет, они не знают. По крайней мере, не признаются, кто поставщик кристаллов. Но один из них наблюдал однажды весьма интригующую сценку. Мы видели хозяина этого притона уже трясущимся. А в обычном состоянии, по отзывам, он вел себя всегда уверенно, если не сказать больше. Поэтому один из них и обратил внимание на странного посетителя. Тот не только выглядел весьма необычно, но и явно привел хозяина в смертельный ужас. Слуга говорит, что никогда еще не видел, чтобы тот так трясся. Говорит, на нем лица не было, белый как снег, руки дрожали так, что ничего удержать не мог. А потом еще долго коньяк с валерьянкой пил. Это, конечно, по словам слуги. Он еще сказал, что увидел этого посетителя мельком, но хорошо запомнил именно из-за вида хозяина. А обставлена встреча была так, что никто не мог их увидеть. Но так же почти никогда не бывает. Марк даже позволил себе легкую усмешку. Они уже не раз убеждались на практике, что свидетели находятся порой в совершенно того не предполагающих ситуациях. «Да», — перехватил инициативу и так едва ли не подпрыгивающий на стуле Агн. «А я как раз допрашивал парня, который занимался у них хранением кристаллов. Вы же знаете, что с ними надо очень бережно обращаться. Например, ни в коем случае не допускать, чтобы они соприкасались друг с другом до, так сказать, употребления. Ну так вот, Ему новые партии приносил всегда только хозяин. И последняя партия появилась сразу после того, как произошла эта встреча. Оба очень хорошо запомнили время. У одного смена как раз заканчивалась, а второй все в журнале специальном отмечает. «Как интересно!» Джейк откинулся на спинку кресла и соединил перед собой пальцы рук. «И, говорите, есть описание этого неизвестного?» «Именно, шеф!» Агн выразительно глянул на коллегу. «Да», — произнес Марк. «Судя по всему, Эллуй. Серая с какими-то черными прожилками узорами кожа. Кольцо, переходящее в браслет в виде змеи. Черные длинные волосы с несколькими белыми прядями. На руках когти, за спиной чешуйчатые крылья. Он скрывает их плащом, выглядит как горб. Однако свидетель их заметил, потому что плащ немного задрался, когда тот наклонился». «Красавчик!» — иронически восхитился Тацу, описанной внешностью. «Ой!» — воскликнула Винни. «А я, кажется, знаю, кто это!» И закопалась в свою папочку, с которой практически никогда не расставалась. В ней приносила материалы начальнику, бумаги отдавала, а папку никогда. Джейка это всегда невероятно забавляло. К тому же была у Винни одна особенность. Без своих бумажек и записей она мало какую информацию могла выдать на гора. А вот стоило бросить взгляд на блокнот или что-то подобное, как память мгновенно срабатывала, и девушка огромными объемами выдавала сведения. Тацу давно это подметил, поэтому никогда не требовал от нее, да и от прочих сотрудников, чтобы она вызубривала всю проходящую через нее информацию. Внешне это чуточку смазывало эффектность работы, зато повышало эффективность. Джейка никогда не понимал руководителей, которые вводят для своих подчиненных множество мелких и не очень правил, рассчитанных по большей части на то, чтобы создавалась иллюзия безупречной работы, когда на самом деле сама работа-то как раз и замедлялась из-за того, что сотрудники были вынуждены тратить свое время на выполнение мало чем ей помогающих требований начальства. Были, конечно, цифры и факты, которые следовало выдавать так, чтобы от зубов отлетало, но это были, как правило, сведения, необходимые для ежедневных или экстремальных ситуаций. Но его ребята были здравыми людьми и профессионалами, так что проблем тут не возникало. Все остальное могло подождать минутку, необходимую для нахождения нужных записей. Тацу не любил, когда внимание его сотрудников уходило на мелочи и внешний лоск в ущерб основному делу. «Вот!» Винни, наконец, выудила копию какой-то газетной вырезки и торжествующе потрясла ею. «Я как раз искала материалы по Элуям и Алиере и наткнулась вот на эту статью. Автор пишет про какое-то торжественное мероприятие, открытие чего-то, не суть. А важно то, что тут засветился этот Элуй. Вот тут даже фотография есть и описание. Видать, журналисту редко доводилось Элуев видеть, впечатлился». «По-моему, очень похоже». Газета пошла по рукам. Мужчины сделали умные лица, разглядывая сфотографированную рожу. Впечатлиться и правда было чем. «А знаете, кто это?» — решила их добить девушка. «Это Геркан, ближайший помощник Эгерры, доверенный. Это он покупал дом для него, и он заказывал запонки и заколки с эмблемой клуба. Геркан, насколько я понимаю, в их иерархии один из младших, подчиненных Элуев. У него даже имя, первая его часть, от Эгерры. Это их традиция так обязывает. У них же там все очень страшно с этим. Никто из младших и шагу не сделает без согласия своего сюзерена. Не знаю, как правильно охарактеризовать эти отношения». Джейк отлично знал то, о чем говорила Винни. Когда-то давно ему в рамках семейного образования рассказывали про устройство государства Элуев – Ла-Элуи. Это было очень патриархальное и иерархическое общество. У них все строилось на отношениях зависимости и подчинения. Даже родство имело не такое большое значение. Существовали высшие Элуи. Себя, кстати, они часто называли демонами. Это были первые из их потомков. Эгерра был типичным их представителем. Служить таким считалось честью и великим благом. Если старший брал младшего Элуя в услужение, то их сковывали узы клятвы и магии. Это предписывалось даже не законом, Закон в этой стране был вообще довольно условным понятием, а менталитетом. Младшие были настолько преданы своим покровителям, что закрыть собой его, отдав свою жизнь, считалось чем-то вполне естественным. Что уж говорить о менее значимых вещах. Им просто и в голову бы не пришло, что можно поступать как-то иначе, чем по приказу господина. Поэтому, когда говорили, что кто-то из младших сделал что-то, подразумевалось, что приказ исходил от его хозяина. В любом случае старший Элуй отвечал за слугу. В случае, когда дело касалось буквы закона, он мог отказаться от этой ответственности. Теоретически. На практике такого не случалось. Никогда. Хотя младший покорно бы пошел и в тюрьму, и на эшафот за господина. Следует также заметить, что законодательство Эсквики не относилось одинаково ко всем. Часто в нем учитывались расовые и национальные традиции. Слишком много в этой стране было существ с совершенно разным менталитетом. Века проживания бок о бок сглаживали многие особенности. Но до сих пор куда безопасней было заранее узнать о традициях и обычаях населения того места, куда отправляешься, чем надеяться на закон и правоохранительные структуры. Впрочем, тот, к кому относились скорректированные в соответствии с особенностями его происхождения законы, имел право отказаться от этого и настоять, чтобы его судили как обычного гражданина Эсквики. Джейка мотнул головой. «Мы поняли. А ситуация-то все хуже и хуже. Если в распространении лазоревых кристаллов замешан Эгерра, то это существенно осложняет дело. Зато объясняет страх хозяина притона. Эгерра что угодно может сотворить с тем, кто его ослушался. Да и наверняка он знает об этом человеке нечто такое, что тот не решится поведать даже под страхом смерти. Я и предположить боюсь, что это может быть. Но должно быть что-то очень серьезное. Не зря же демон именно его выбрал. И не зря он молчит. Так, я увлекся. А ведь двое из ближайшего окружения Эгерры, если верить нашим девочкам, использовали и держали в доме лазоревые кристаллы. Что же делать? Чародей отпил кофе, который ловко пару минут назад подсунул ему Эрик. Слежка и прочие оперативные мероприятия в этом случае опасны, малоэффективны и могут длиться вечность. Сыщики долго обсуждали существующие возможности, но каких-либо решений не приняли, решив пока сосредоточиться на Вероне и Лее. «Кстати, по поводу законов», — под конец сказал Тацу. «Винни, у меня есть к тебе новое задание. Отправляйся в муниципальный архив или, если не найдешь, сделай запрос на государственном уровне. Но узнай мне следующее». «Ну и дело. Одни культурно-увеселительные мероприятия». То ли посетовал, то ли усмехнулся Джейка, обращаясь к Логану. Тот сопровождал сегодня Тацу в мужской клуб и был одет в вечерний костюм. «Ты еще скажи, что тебе это не нравится», — подначил его Верл. «А тебе бы понравилось?» — хмыкнул чародей. «Ты мне вот что поведай. Ты за свою репутацию не боишься, а? Мы с тобой в последнее время везде вместе появляемся». «Джейка, хватит издеваться. Лучше расскажи мне про эту девушку поподробнее». «Логан, а теперь ты не издевайся. Ни за что не поверю, что ты вызвался меня сопровождать, если бы не знал о ней чего-нибудь такого, что заставило тебя опасаться за мою жизнь и здоровье. Тебе не кажется, что ты слишком за меня трясешься?» «Не кажется», — невозмутимо парировал капитан Бобров. «Ты забываешь, что я руковожу боевыми операциями и умею оценивать степень опасности. Но почему ты не допускаешь мысли, что мне просто захотелось пойти в этот клуб? Не так много вокруг меня людей, с которыми я могу сходить в такое заведение. А тут такой случай. Совместить приятное с полезным». «На девочек полюбоваться, вина попить», — подначил Джейка. «Вот именно. Может, еще что перепадет?» С той же непробиваемой уверенностью продолжил стоять на своем Верл. «Драка, например», — вкрадчиво предположил Тацу. «А ты собираешься драться, мой друг?» — поднял бровь Логан. Сама невинность не выглядела так невинно в этот момент. «Я? Нет. А вот ты думаешь, что да. Не так ли, мой друг?» — слегка передразнил чародей. «С чего ты взял?» — с тем же великолепным непониманием спросил, возразил командир СГБР. Тебя хорошо знаю. Джейка, ты от кого-то подхватил паранойю. Да что ты говоришь? Игра была затягивающая. От кого же это? Даже и не знаю. Может, от своего друга? Профессор который. С чего бы это сейчас? Мы с ним давно уже не виделись. Ну, знаешь, протянул Верл. Накапливалось, накапливалось и накопилось вот. Скорее, я от тебя ее подхватил, потому что ты сейчас рядом со мной тратишь свое личное время на походы неизвестно куда и неизвестно зачем. Почему неизвестно зачем? Пошли они по второму кругу. Девочки, вино. Угу, вдруг воспылал любовью к мужским клубам. Вот ты точно параноик. Но коли уж так... Во-первых, я рад, что мне не придется там одному болтаться. Все же в такие места ходят обычно компании. А во-вторых, в разговор не лезь. И третье, я не думаю, что будет драка. Логан промолчал, но явно остался при своем мнении. А Джейка невольно задался вопросом, почему так много его знакомых пытаются его защитить, хотя он и сам совсем может справиться.